Часть третья. Миротворец. Глава 21. Криолан прислонился к оконному стеклу, тщетно пытаясь хоть немного остудить пылающий висок. Душный вагон только что опустел. В Дистрикте 9 сошло полдюжины новобранцев. Наконец-то за целые сутки он остался один. Движение состава часто перемежалось длинными непонятными остановками. Соседи болтали без умолку, и поспать ему не удалось. Он лишь притворялся спящим, чтобы ни у кого не возникло желания с ним заговорить. Пожалуй, стоит попробовать уснуть теперь. Вдруг получится очнуться от кошмара, в который превратилась привычная жизнь. Он потер покрытую струпьями щеку манжетой новой форменной рубашки, но прикосновение жесткой, колючей материи лишь усилило ощущение безнадежности. «Да чего уродливое место!» — тоскливо подумал Кориолан, проезжая через Дистрикт 9. Бетонные здания, облупившаяся краска и нищета под лучами безжалостного полуденного солнца. Покрытый угольной пылью Дистрикт 12 наверняка будет еще уродливее. Прежде Кориолану не доводилось видеть там ничего, кроме усыпанной шлаком площади, которую показывали в день жатвы. Вряд ли это место пригодно для жизни. Когда он попросил о назначении в 12-й, брови офицера призывного пункта поползли вверх. «Нечасто я слышу подобные просьбы», — заметил он, ставя штамп, но от вопросов воздержался. Очевидно, за голодными играми следили не все жители Капитолия. Офицер явно не узнал Кориолана, да и про Люси Грей не упомянул. Тем лучше. В данный момент Кориолан мечтал об анонимности, ведь по большей части его позор был связан с тем, какую он носит фамилию. Вспомнив беседу с директором Хайботтомом, он вспыхнул до корней волос. «Слышишь, грохот, Кориолан? Это рушится величие дома Сноу». Да чего же Кориолан ненавидел директора? Раздувшееся от самодовольства лицо нависало над уликами. Кончик авторучки тыкал в предметы на лабораторном столе. «Салфетка с твоей ДНК. Ты тайком вынес еду из школьной столовой и отдал своему трибуту. Мы нашли ее, собирая улики на арене после взрывов. Запустили обычную проверку, и вот ты попался». «Вы морили ее голодом!» — воскликнул Кориолан дрогнувшим голосом. «Для голодных игр это вполне стандартная процедура. Заметь, тут важно не столько кормление трибута, на которое мы смотрели сквозь пальцы, сколько сам факт воровства из столовой, что строжайше запрещено», — напомнил директор Хайботтом. «Я настаивал на том, чтобы разоблачить тебя сразу, но доктор Гал сочла, что ты больше пригодишься в качестве мученика, пострадавшего за Капитолий. Пока ты валялся в больнице, мы крутили на похоронах запись гимна в твоем бездарном исполнении». «Тогда зачем же вспоминать об этом сейчас?» — спросил Кориолан. «Надо же вывести закономерность твоего поведения». Ручка постучала по серебряной розе. «Теперь пудреница. Сколько раз я видел, как твоя мать доставала ее из сумочки, чтобы на себя полюбоваться. Твоя прелестная, заурядная мамочка, которая наивно убедила себя, будто твой отец подарит ей свободу и любовь. Как говорится, из огня да в полымя». «Она не такая», — выдавил Кориолан. «Надо признать, она была очень молода и, похоже, навеки осталась юной девочкой. В отличие от твоего трибута, Люси Грей, в свои 16 эта девица тянет на все 35, причем весьма непростые 35», — заметил директор Хайботтом. «Пудреницу она вам сама отдала?» При мысли об этом сердце Кориолана упало. «Миротворцам пришлось повалить ее на землю, чтобы забрать эту штуку. Естественно, мы тщательно обыскиваем победителей на выходе с арены». Директор склонил голову на бок и улыбнулся. «Ловко ей удалось отравить Воуви и Рипера. Не очень-то честно, но что поделаешь. Возвращение в Дистрикт 12, видимо, достаточное наказание. Люси Грей сказала, что крысиный яд целиком ее идея, и пудреница всего лишь талисман». «Так и есть», — подтвердил Кориолан. «Талисман на счастье, знак моей привязанности. Про яд мне ничего не известно». «Допустим, я тебе поверил. Хотя это не так. Тогда что прикажешь делать с этим?» Директор Хайботтом поднял кончиком авторучки носовой платок. «Вчера утром его обнаружили в террариуме со змеями. Сперва все были озадачены. Бросились проверять карманы, ведь кроме сотрудников к первородкам вроде бы никто не подходил. Один лаборант даже признал его своим, сказал, что мучается аллергией и куда-то подевал платок. Уже собрался писать заявление об уходе, как вдруг они заметили инициалы в уголке. Не твои, твоего отца». CXS. Вышитые латиницей теми же белыми нитками, что и кайма. Не увидишь, пока не приглядишься. Кориолан никогда особо не рассматривал свои носовые платки, просто клал с утра в карман свежий и бежал в академию. С обвинением можно было бы поспорить, если бы не средняя буква «Х». Ксанф. Единственным во всем Капитолии, кто носил это гордое имя, был его отец. Спрашивать про тест ДНК не имело смысла. Директор наверняка его провел и обнаружил следы Кориолана и Люси Грей. «Почему же вы не предали это огласке?» «Поверь, мне очень хотелось. Однако у Академии есть традиция. Когда ученика исключают, ему предлагают своего рода спасательный круг», — пояснил директор. «В качестве альтернативы позору он может до конца дня записаться в миротворцы». «Но зачем мне это делать? Я имею в виду, что подумают люди? Ведь я только что выиграл приз Плинтов и могу учиться в университете», — запинаясь, проговорил Кориолан. «А может, ты весь из себя патриот? Или веришь, что защищать свою страну гораздо важнее, чем корпеть над книгами?» Директор Хайботтом расхохотался. «Или голодные игры тебя изменили, и ты идешь туда, где можно как следует послужить паному. Ты умный юноша, Кориолан. Я уверен, что-нибудь придумаешь». «Я...» От поски адреналина голова пошла кругом. «Почему? Почему вы меня так ненавидите?» — выпалил он. «Я думал, что вы друг моего отца!» Директор посерьезнел. «Я тоже так думал. Позже выяснилось, что он просто меня использовал. И, кстати, продолжает использовать». «Он же умер! Он много лет как мертв!» — вскричал Кориолан. «Не вполне заслуженно. Однако он живет в тебе!» Директор махнул рукой. «Лучше поспеши. Призывной пункт закрывается через 20 минут. Если побежишь, как раз успеешь». Так он и сделал, потому что другого выхода не видел. Записавшись в миротворцы, Кориолан помчался прямиком в цитадель, надеясь вымолить прощение у доктора Гал. Увы, внутрь его не пустили, даже якобы воспалившиеся швы не помогли. Миротворцы позвонили в лабораторию, где им велели отправить его в больницу. Впрочем, один караульный сжалился и согласился передать эссе доктору Гал, если получится. На полях Кориолан хотел нацарапать записку с мольбой о помощи. Затем передумал. Он понял, что это бесполезно, и написал лишь слово «спасибо». Кориолан и сам не знал, за что ее благодарить, однако решил не показывать ей свое отчаяние. По пути домой поздравления соседей были ему как острый нож, но самое неприятное началось, когда он вошел в апартаменты под звуки жестяных рожков и приветственных криков. Бабушка с Тигрис достали украшения для вечеринок, которыми обычно пользовались на Новый год, и даже купили праздничный торт. Кориолан еле выдавил из себя улыбку, потом расплакался. И тогда он рассказал им все. Потрясенные женщины застыли, как мраморные статуи. «Когда уезжаешь?» — спросила Тигрис. «Утром», — ответил он. «Когда вернешься?» — спросила мадам-бабушка. У Кориоланы язык не повернулся сказать, что через 20 лет ей столько не прожить. Если он и увидит ее снова, то уже в семейной усыпальнице. «Не знаю». Старуха кивнула и выпрямилась в кресле. «Помни, Кориолан, куда бы ты ни уехал, ты везде останешься Сноу. Этого у тебя никому не отнять». Кориолан задумался, не в том ли главная проблема. Оставаться Сноу в послевоенном мире просто невозможно. Вот куда его завела семейная гордость. Однако вслух он сказал другое. «Я постараюсь стать достойным своего имени». Тигрис поднялась. «Пойдем, Корио, я помогу тебе собрать вещи». Он последовал за ней в свою комнату. Кузина не плакала. Кориолан знал, что она постарается сдержать слезы до его отъезда. «Собирать особо и нечего. Мне велели надеть старую одежду, чтобы потом выбросить. Нам выдадут форму, предметы гигиены и все остальное. Я могу взять только те личные вещи, которые поместятся сюда». Кориолан достал из школьной сумки коробку 8×12 и примерно 3 дюйма в высоту. Кузены долго на нее смотрели. «Ты должен выбрать по-настоящему памятные вещи». Фотографии матери с младенцем Кориоланом, отца в военной форме, Тигрис и мадам бабушки, несколько снимков друзей. Старый отцовский компас в медном корпусе. Завернутый в оранжевый шелковый шарфик диск розовой пудры, который раньше лежал в серебряной пудренице матери. 3 носовых платка. Почтовая бумага с фамильной монограммой Сноу. Корешок билета на цирковое представление с печатью арены. Осколок мрамора, подобранный после бомбежки. Сейчас Кориолан понял, что чувствует Ма Плинт, чей прежний мир сжался до размера полки с безделушками из Дистрикта 2. Спать они не ложились. Кузены отправились на крышу и смотрели на Капитолий, пока не начало светать. «Ты был изначально обречен на провал», — сказала Тигрис. «Голодные игры — чудовищное, несправедливое наказание. Разве может хороший юноша вроде тебя соответствовать их требованиям?» «Не вздумай такое говорить. Это опасно», — предупредил Кориолан. «Знаю», — ответила кузина. «И это тоже неправильно». Кориолан принял душ и оделся в поношенные школьные брюки, выленившую футболку и старые шлепанцы. Выпив на кухне чашку чая, он поцеловал на прощание мадам-бабушку и бросил последний взгляд на свой дом. В холле Тигрис дала ему старую шляпу и отцовские солнечные очки. «В дорогу». Кориолан сразу понял, что она предлагает ему маскировку, и с благодарностью спрятал кудри под шляпой. Кузены молча дошли по пустынным улицам до призывного пункта. «Я... оставляю тебя с кучей проблем», — охрипшим голосом сказал он. «Апартаменты, налоги, мадам-бабушка. Прости меня. Если не сможешь, я пойму». «Тебе не за что извиняться», — заверила Тигрис. «Напиши, как только выдастся минутка». Они обнялись так крепко, что у него лопнула пара швов. Затем он вошел в призывной пункт, где толпились 3 жителей Капитолия, ожидая начала новой жизни. У Кориолана вспыхнула надежда. А вдруг его не возьмут по состоянию здоровья? Потом он ужаснулся. Какая судьба ждет его тогда? Публичный позор? Тюрьма? Директор Хайботтом не уточнял, но следовало готовиться к худшему. Впрочем, медосмотр прошел успешно. Швы на руке сняли без лишних вопросов. Стрижка под машинку избавила от приметных кудрей, и Кориолан почувствовал себя чуть ли не голым. Зато любопытные взгляды прекратились. Он переоделся в новёхонькую военную форму, получил вещевой мешок, набор для гигиены, бутылку воды и сэндвичи с мясным паштетом в дорогу. а под конец подписал стопку бланков, в том числе распоряжение отсылать половину его скромной получки Тигрис и мадам бабушке. Остриженный, переодетый и прошедший вакцинацию Кориолан вместе с другими новобранцами сел в автобус, доставивший их на вокзал. По большей части с ним ехали выпускники средних школ, чей учебный год заканчивался раньше, чем в академии. Забившись в угол зала ожидания, он посмотрел новости Капитолия, боясь увидеть репортаж о своем назначении. Однако зрителям показали обычный субботний выпуск. Погода, изменения в работе транспорта в связи с реконструкцией столицы, рецепт летнего салата из овощей. Такое чувство, словно голодных игр и не было. «Меня хотят вычеркнуть из жизни», — подумал Кориолан. «И для этого им придется стереть память об играх». Кто знает о его позоре? Одноклассники? Друзья? С ним никто не пытался связаться. Наверное, новость еще не успела разойтись, но все впереди. Люди начнут строить догадки. Поползут слухи. Верх возьмет самая исковерканная и колоритная версия событий. О, как будет злорадствовать Ливия Кардию! Клеменси получит приз плинтов, на летних каникулах все станут гадать, куда он подевался. Некоторые даже будут скучать. Фест, возможно, Лисистрата. В сентябре бывшие одноклассники начнут учебу в университете, и постепенно о нем все забудут. Стереть всякое воспоминание об играх означает также вычеркнуть из жизни Капитолия Люси Грей. Где она? Правда ли ее отправили домой? Едет ли она сейчас в Дистрикт 12, запертая в вонючем вагоне для скота, который привез ее в столицу? Директор Хайботтом сказал, что так и будет, однако окончательное решение за доктором Гал. Она может отнестись к их обману гораздо менее снисходительно. Вдруг под ее чутким руководством Люси Грей бросят в тюрьму, убьют или превратят в безгласую. Или что еще хуже? Приговорят к пожизненным экспериментам в жуткой лаборатории. Вспомнив, что он в поезде, Кориолан зажмурился, чтобы не заплакать, и постарался взять себя в руки. Возвращение Люси Грей в Дистрикт 12 — лучший вариант для Капитолия. Возможно, через некоторое время доктор Гал вновь ее призовет, к примеру, спеть на открытии игр. По сравнению с его преступлениями, проступки девушки — ерунда. К тому же публика успела ее полюбить. Пожалуй, обаяние спасет Люси Грей и в этот раз. Время от времени поезд останавливался и изрыгал новобранцев либо в назначенном им дистрикте, либо для пересадки на транспорт, направляющийся на север или на юг. Иногда за окном проносились мертвые заброшенные города, и Кориолан гадал, как они выглядели в годы рассвета, когда здесь был не Панем, а Северная Америка. Страна, полная Капитолиев, должно быть, смотрелась прекрасно. И все пропало впустую. Около полуночи дверь в купе с грохотом распахнулась, и внутрь ввалились две девушки, назначенные в Дистрикт 8, с доброй половиной галлона поски, которую им чудом удалось пронести с собой. Будучи в полном раздрае, Кориолан не нашел ничего лучше, как к ним присоединиться. Проснулся он почти сутки спустя, на рассвете, утром вторника, въезжая в 12-й. Кориолан спустился на платформу с больной головой и сухим, как наждак, языком. Следуя приказу, он и трое других новобранцев построились и целый час прождали сопровождение. Наконец явился миротворец, немногим их старше, и они отправились пешком по грязным улицам. Жара и высокая влажность превратили воздух в нечто среднее между жидкостью и газом. Влага облепила тело Кориолана липкой пленкой, и вытереть ее никак не удавалось. Пот не высыхал, только продолжал струиться. Из носа текло, кончик носа почернел от угольной пыли. Носки хлюпали в тяжелых жестких ботинках. После часового перехода по усыпанным шлаком улицам с остатками потрескавшегося асфальта они вышли к военной базе, которой предстояло стать их новым домом. Надежное ограждение и вооруженные миротворцы у ворот смотрелись впечатляюще. Новички последовали за провожатым мимо невзрачных серых зданий. Возле казарм две девушки их покинули, и Кориолан со вторым новобранцем, высоким, тощим, как жердь юношей по имени Юний, прошли в комнату с четырьмя двухъярусными кроватями и восемью шкафчиками. Две пары коек были аккуратно заправлены. На двух свободных, возле грязного окна, выходившего на мусорные баки, лежали стопки белья. Кое-как себе постелив, Кориолан занял верхнюю койку, уступив нижнюю соседу, который боялся высоты. Остаток утра они потратили на то, чтобы принять душ, разложить вещи и ознакомиться с учебным пособием для новобранцев. К обеду следовало явиться в столовую. Кориолан стоял в душе, запрокинув голову, и глотал теплую воду. Он трижды вытерся полотенцем, но кожа сухой так и не стала. Надев чистую форму, он распаковал вещмешок и сунул драгоценную коробку на верхнюю полку шкафчика. Затем вскарабкался на свою койку и принялся внимательно изучать пособие, или сделал вид, что изучает, чтобы избежать разговора с Юнием. Дерганый парнишка, похоже, нуждался в утешении, на которое Кориолан был сейчас не способен. «Пойми же, наконец, наивный Юний», — хотел сказать Кориолан, — «жизнь твоя кончена». Внезапное отсутствие обязанностей перед академией, перед семьей, перед своим будущим лишило его последних сил. Даже самая незначительная задача приводила его в уныние. Незадолго до 11 часов за новичками зашли соседи по казарме. Разговорчивый круглолицый юноша по прозвищу Улыба и его низкорослый щуплый приятель Блоха. Четверка направилась в столовую, где стояли длинные столы с потрескавшимися пластиковыми стульями. «По вторникам у нас хэш», — радостно объявил Улыба. Пробыв миротворцем всего неделю, он успел не только выучить, но и полюбить здешний распорядок. Кориолан забрал поднос с миской, содержимое которой напоминало собачью еду, щедро сдобренную картофелем. Голод и воодушевление товарищей придали ему смелости. На вкус блюдо оказалось вполне съедобным, хотя и немного пересоленным. Также ему дали две консервированные груши и большую кружку молока. Не шикарно, зато сытно. Похоже, в армии голодать не придется. Питание здесь гораздо более полноценное, чем дома. Улыба объявил, что теперь они друзья, и к концу обеда Кориолан с Юнием получили прозвище «Джент», сокращенно от «джентльмена», и «Дылда», один из-за изысканных манер за столом, другой из-за телосложения. Кориолан обрадовался. В последнюю очередь ему хотелось трепать имя Сноу. Никто из соседей по казарме голодные игры не упомянул. Выяснилось, что у новобранцев есть доступ лишь к одному телевизору, в комнате отдыха, причем сигнал здесь настолько слабый, что его практически никто не смотрит. Если Дылда и видел Кориолана в Капитолии, то вряд ли признал в обритом наголо солдате. Никто не ожидал увидеть его здесь. Могло быть и так, что слава Кориолана ограничивалась Академией и кучкой бездельников в Капитолии, следивших за действом в прямом эфире. Кориолан успокоился и рассказал друзьям, что отец у него был военным и погиб на войне. Дома остались бабушка и кузина, и школу он закончил на прошлой неделе. Выяснилось, что Улыба с Блохой, как и многие миротворцы, были вовсе не капиталийцами, а уроженцами дистриктов. «Стать миротворцем — большая удача», — заявил Улыба. «Гораздо лучше, чем работать на фабрике. Много еды и денег хватает, чтобы посылать предкам. Некоторые воротят нос, но я скажу тебе вот что. Война давно закончилась, и работа есть работа». «Значит, ты согласен надзирать за своими?» — не удержался Кориолан. «Для меня они чужие. Сам-то я из 8-го. Нельзя служить в том дистрикте, где родился». Улыба пожал плечами. «К тому же моя семья теперь тут, Джент». Возможность познакомиться с другими членами новой семьи выпала Кориолану сразу после обеда, когда ему дали наряд на кухню. Под руководством Кренделя, старого миротворца, потерявшего на войне левое ухо, к Кориолан разделся до пояса и простоял 4 часа напролет в клубах пара над раковиной, чистя кастрюли и поливая из шланга металлические лотки. Затем он перекусил все тем же хэшем и приступил к мытью полов в столовой и в коридорах. Вернувшись в казарму за 30 минут до отбоя, свет гасили в 9, Кориолан рухнул в постель в одних трусах. К 9 утра он уже стоял на плацу, готовый приступить к тренировкам. На первом этапе новобранцев подтягивали до приемлемого уровня физической подготовки. Кориолан приседал, бегал и ходил строем, пока насквозь не вымок от пота и не стер ноги до волдырей. Суровая школа профессора Серп ему очень пригодилась, а маршировать он умел лет с 12. Неуклюжему Дылде, у которого была впалая грудь и обе ноги левые, пришлось нелегко. Сержант-инструктор строевой подготовки орал на него без устали, разнообразя ругань едкими насмешками. В ту ночь Кориолан засыпал под звуки сдавленных рыданий в подушку. Теперь жизнь Кориолана состояла из сплошных тренировок, еды, уборки и сна. Он делал все механически, стараясь ровно настолько, чтобы избежать нареканий. Иногда ему удавалось выкроить драгоценные 30 минут перед отбоем. Впрочем, ничем особым он в это время не занимался. Принимал душ и залезал в койку. Не давали покоя мысли о Люси Грей, однако навести справки было не так-то просто. Если бы он стал спрашивать у всех подряд, кто-нибудь наверняка узнал бы о его причастности к играм, а этого он хотел избежать любой ценой. Выходной день в их подразделении приходился на воскресенье. Дежурство заканчивалось в 5 часов в субботу. Новобранцам в первую неделю полагалось оставаться на базе, поэтому Кориолан запланировал вылазку в город на следующее воскресенье. Улыба рассказал, что миротворцы ходят развлечься на старый угольный склад, так называемый котел, где можно купить самогону и, если повезет, снять девочку. В Дистрикте 12 имелась и городская площадь, та самая, где проходила жатва, с несколькими магазинчиками и лавками, но к вечеру они закрывались. Кроме Дылды, которому за плохую строевую подготовку выпало драить туалеты, после субботнего обеда все соседи по казарме отправились в комнату отдыха играть в покер. Кориолан сидел в столовой над тарелкой лапши с тушенкой. Обычно за едой Улыба болтал, не переставая, и вот теперь впервые Кориолан смог спокойно рассмотреть других миротворцев. Самым молодым было около 20, самый старый выглядел ровесником мадам-бабушки. Некоторые разговаривали, многие сидели молча с понурым видом, поедая лапшу. Неужели и его ждет такое будущее? Кориолан решил провести вечер в казарме. Последние деньги он оставил семье, поэтому играть было не на что. Получку им давали 1-го числа каждого месяца. Еще пришло письмо от Тигрис, и он хотел спокойно его прочесть. Впервые за долгое время Кориолан отдыхал от вида, звука и запаха своих новых товарищей. Весь этот непрерывный коллективизм чрезвычайно напрягал его, привыкшего заканчивать день в одиночестве собственной комнаты. Он взобрался на койку и аккуратно вскрыл конверт. «Мой дорогой Корио, сейчас ночь понедельника, и в апартаментах без тебя ужасно пусто. Мадам-бабушка не вполне понимает, что происходит. Сегодня дважды спрашивала, когда ты вернешься, и не стоит ли подождать с ужином. Слухи о твоем положении носятся самые разные. Я ходила к Плюрибу, и он сказал, что слышал всякое. Якобы ты влюбился в Люси Грей и последовал за ней в 12-й. Якобы ты напился, празднуя победу, и друзья взяли тебя на слабо. Якобы ты нарушил правила и посылал на арену подарки Люси Грей от себя лично. Якобы ты повздорил с директором Хайботтомом. Я говорю людям, что ты отдаешь долг своей стране, по примеру отца. Сегодня вечером к нам заходили Фест, Персифона и Лисистрата. Очень о тебе беспокоятся. Еще звонила миссис Плинт, просила твой адрес. Думаю, она хочет тебе написать. Наши апартаменты удалось выставить на продажу. Спасибо Дулитлам. Плюрип сказал, что если мы не найдем жилье сразу, то он может выделить нам пару комнаток над клубом, и для меня найдется работа по перешивке костюмов, если клуб откроется. Еще он помог с продажей мебели, нашел несколько покупателей. Плюрип вообще к нам очень добр и передает наилучшие пожелания тебе и Люси Грей. Удалось ли вам с ней повидаться? Пожалуй, это единственный приятный момент во всей этой дурацкой истории. Прости, что письмо вышло коротким. Уже очень поздно, а у меня еще столько дел. Я лишь хотел черкнуть пару строк, чтобы напомнить, как сильно мы тебя любим. Знаю, сейчас тебе тяжело, однако надежду терять не стоит. Она помогла нам продержаться в самые темные времена, поможет и теперь. Пожалуйста, ответь поскорее и расскажи о своей жизни в 12-м. Пусть она и не идеальна, но кто знает, как все обернется. Целую, Тигрис. Кориолан закрыл лицо руками. Капитолий делает из них посмешище. Мадам-бабушка теряет рассудок. Их домом станет пара убогих комнатенок над ночным клубом, где Тигрис будет расшивать блестками костюмы танцовщиц и певичек. Неужели такова судьба славного рода Сноу? А что станет с ним, Кориоланом Сноу, будущим президентом Панама? Его ждет пустая и никчемная жизнь. Через 20 лет он превратится в жирного тупого вояку, без намека на светские манеры, озабоченного лишь низменными животными помыслами, вроде утоления голода. Люси Грей, томящаяся в лаборатории доктора Гал, к тому времени давно погибнет, и вместе с ней умрет его сердце. 20 потерянных лет. И что потом? Когда срок службы закончится, придется продлить контракт, иначе в Капитолии его ждет сплошное унижение. Мадам-бабушка умрет, Тигрис преждевременно состарится и превратится в старуху, занимающуюся с утра до ночи шитьем. Доброта ее обратится в занудство, а сама она сделается посмешищем для всех, кому будет угождать, чтобы заработать на пропитание. Нет, он никогда не вернется в Капитолий. Останется в 12-м, как тот старый вояка в столовой, потому что теперь это его жизнь. Ни жены, ни детей. Теперь его дом — казарма, его семья — Улыба, Блоха, Дылда и прочие миротворцы. Он больше не увидит никого из своей прежней жизни. Никогда, никогда! Кориолана захлестнула ядовитая волна отчаяния и тоски по дому. Грудь сдавила страшная боль. Похоже, у него случился инфаркт, но на помощь он звать не стал. Он сжался в комок и уткнулся лицом в стену. Выхода нет. Бежать некуда. Спасения нет. Чего ждать от жизни? Хэша? Кружки джина раз в неделю? Повышение из мойщиков посуды в мойщики кастрюль? Не лучше ли умереть прямо сейчас, чем растягивать все на долгие годы? Где-то далеко-далеко хлопнула дверь. В коридоре раздались шаги. Кориолан заскрежетал зубами, надеясь, что сердце его разорвется. Шаги стали громче и замерли возле двери. Кому он понадобился? Дежурному? Небось, стоит над душой и упивается его унижением. Сейчас последуют насмешки, издевательства и наряды вне очереди. И тут спокойный голос произнес: «Это койка свободна?» Знакомый голос. Кориолан повернулся и удивленно распахнул глаза, не веря своим ушам. В дверном проеме с хозяйским видом стоял Сиян Плинт в новехонькой военной форме.